Не будь на земле королей да императоров, все национальности очень быстро пришли бы к соглашению, и наступило бы на земле царство мира, процветания и всеобщего довольства. Капитан Романьоль быстро вскочил на ноги. Он всегда был пьян и никогда не старался вникать в сущность вопросов. Точно так же и тут он вскочил и громко закричал заплетающимся от пьянства языком: «Замолчи, Арсимон! Ты говоришь, как предатель, революционер, якобинец, как проклятый демагог. Ты, вероятно, рехнулся. Одно из двух: или ты государственный преступник, или твое место там, среди тех». Те были сумасшедшие. Они приближались к огню с криком, визгом, животным воем, диким хохотом, толкая друг друга, кусаясь. Арсимон ничуть не оскорбился. Он посмотрел по указанному направлению и задумчиво тряхнул головой. «Что же, — промолвил он, — я уже давно подумываю о том, чтобы присоединиться к ним. Мне интересно узнать, о чем они говорят между собой. Я заметил, что они переговариваются. Да, я охотно ушел бы к ним, хотя бы за тем, чтобы возвратить их в армию. Это была бы благородная задача». Тогда полковник с оторванной рукой барон Жерар тихо произнес, не раскрывая глаз: «Берегитесь, Арсимон, вы на опасном пути». Наступило жуткое молчание. Сумасшедшие окружили тем временем костры и, не обращая внимания на солдат, деятельно отгонявших их прикладами, с криками воем указывали на свой рот, давая понять, что они голодны. Арсимон привстал, чтобы лучше рассмотреть несчастных, а потом быстрыми шагами отошел от костра, отстранил часовых и пошел к толпе безумцев. Его встретили дикими восторженными возгласами. В последующие дни его видели бегающим с высоко воздетыми руками. Он окончательно примкнул к сумасшедшему батальону. Насколько можно было судить на дальнем расстоянии, последние, неизвестно почему, почувствовали к нему удивительное почтение и относились к нему как к признанному начальству. Несколько дней спустя последнюю арьергардную бригаду постигла крупная неприятность. Она заметила, что со всех сторон окружена неприятельскими силами. Русские были уже на виду. «Ну, на этот раз это уже конец», — проворчал Романьоль, отхлебнувший по этому случаю из своей фляжки. Генерал поспешил собрать офицеров на экстренный совет. Вывод совещания был следующий: несомненно, что они окружены. Для того, чтобы восстановить связь с центральным корпусом, необходимо прорваться через неприятеля. А для того, чтобы образовать эту брешь, нужна кавалерия. К несчастью, в отрезанной бригаде числилось всего-навсего 60 раненых кавалеристов и 37 изморенных и искалеченных кляч. «Погибли», — промолвил чей-то голос. «Как знать», — отозвался генерал, и, задумчиво покручивая ус, пристально вглядывался влево, откуда приближался неотвязный сумасшедший батальон. Они были очень радостно настроены. Пушечная пальба взвинтила их нервы, и они приближались, приплясывая и вертясь волчком, наподобие вертящихся дервишей. Вдруг Пилабер направил своего коня к этой исступленной безумной толпе. Офицеры провожали его удивленными взглядами, не понимая такой странной фантазии в такой, казалось бы, неподходящий час. Безумцы двигались вперед, а генерал скакал им навстречу. В результате случилось то, что Пелабер и Арсимон встретились лицом к лицу на вершине одного маленького холма. Тогда генерал кинул горячий призыв безумию: «Капитан Арсимон, обращаюсь к тебе во имя твоих братьев. Смерть врагам!»